когда Голубев позвонил бабе Лене и сказал, что не приедет. Юлька почувствовала, как в груди стало пусто, а глаза заморгали часто-часто. Такое поведение выглядело постыдным, и Юлька, почти насильно затолкав в себя два бутерброда с сыром, решила, что необходимо чем-нибудь заняться. Дед ни на шаг не отходил от Лидии Матвеевны. Федька, счастливец, неотлучно был с Голубевым, а она, всеми покинутая и несчастная, вынуждена маяться от тоски. Этому не бывать. Для начала Юлька послала пару веселых смс-ок подружке Катюхе и Валентину Свербицкому, сообщив, что наслаждается отдыхом и домой пока не собирается. Ответы пришли почти сразу. Катюха порадовала подругу известием, что снова влюблена, но теперь навек, а Свербицкий написал всего три слова: «Скучаю, жду встречи». Странно, но от обмена сообщениями на душе не посветлело. И Юлька, решительно стянув волосы резинкой в тугой хвостик, полезла на чердак. Еще на прошлой неделе она заприметила там самый настоящий ткацкий станок, небольшой, но внушительный. Приспособление выглядело нехитро. Грубая деревянная рама с гладко струганной поперечной рейкой. Изловчившись, Юлька вытащила станок на веранду и гордо водрузила его между старой кроватью и покосившейся тумбочкой. «От скуки чем только не займешься!» А плести коврики для кукол она любила с самого детского сада. Правда, коврики, которые мастерили на занятиях малыши, выполнялись из разноцветной бумаги. Но ведь принцип тот же. Кроме того, сейчас модно заниматься креативным рукоделием и народными ремеслами. Сразу вспомнилась приятельница Якушева с последнего курса. До третьего курса студентка филологического факультета Якушева считалась неформалкой. Она ходила с побритой налысо головой, в кожаных сапогах, заколенниках и рыжей индейской куртке с бахромой чуть не до полу. Разговаривать с ней было прикольно, но сложно, потому что Якушева на все вопросы глубокомысленно вздыхала, а если отвечала, то исключительно на английском языке с жутким акцентом. Но, перейдя на четвертый курс, Якушева уехала на каникулы в Архангельскую область, а, вернувшись, преобразилась так, что даже преподаватели стали обращаться к ней исключительно на «вы» и приводить в пример другим студентам. Что произошло в жизни бунтарки и неформалки, доподлинно неизвестно даже завзятым сплетницам. Но 1 сентября Якушева явилась в скромном платье до полу, а сама тише воды, ниже травы. Со всеми она держалась спокойно, с милой и доброй улыбкой, словно наполненной солнцем и воздухом. Но самым поразительным оказалось то, что Якушева с головой погрузилась в создание народных кукол. Боже мой! Какие неповторимые игрушки выходили из ее рук! Больше всего Юльку заворожили вепские куколки-капустки в 10 одежках. Они уютно, как спелые брюковки, лежали на ладони. «Юль, приходи ко мне, будем вместе кукол делать», — не раз зазывала Якушева. «Я собираюсь курсы открыть, мне нужна напарница». Но Юлька каждый раз отнекивалась. Думаю, что хоть куколки и симпатюшки, но в жизни есть много других интересов. Например, компьютер и интернет с многочисленными блогами и контактами, в которых надо ежедневно отчитываться о своей жизни всяким френдам. Как только в их доме подключили интернет, Юлька с головой утонула во всемирной сети, как конница Чингисхана в гнилом болоте. Тем для интернет-общения находилась вагон и маленькая тележка. Сходила в университет, написала, поругалась с мамой, выложила все, что думает о старшем поколении, облупился лак с ногтей, поведала всему свету, какую ерунду продает известная фирма. Но в подболотье компьютера не было, и Юлька, погрустив пару дней о его отсутствии, неожиданно пришла к мысли, что у нее появилась масса свободного времени и, мало того, потянула что-нибудь сделать своими руками. Вот, например, ткать. Станок стоял посреди веранды остовом давно затонувшего корабля, и Юлька подозвала пробегавшую мимо бабу Лену. «Баба Лена, а вы коврики умеете ткать?» «Как не уметь? Умею. В деревне любая девка ткать умела». Баба Лена вытащила из-под кровати огромную бобину суровых ниток и показала, как правильно натягивать основу. «Не торопись. Поспешишь, людей насмешишь. Да натягивай как следует. Слабину не давай. Все нити должны быть одинаковой длины, как на гитаре, а то твой коврик пузырями пойдет». «Кажется, работа нехитрая. Продевай нить в дырочку, да натягивай». «А нет, пока за одну ниточку тянешь, другая провисает, а та, что от бобины идет, закручивается и путается». Сквозь щелястые рамы веранды по полу гулял сквозняк, и у Юльки замерзли босые ноги. Мало того, натянув треть основы, она ухитрилась ободрать ноготь на мизинце и порезать ниткой большой палец. Облизав ранку, Юлька с гордостью обозрела проделанную работу и, склонив голову, снова принялась упорно вдевать нить за нитью, словно от этого зависела ее судьба. Потом, когда основа была натянута, баба Лена наказала порезать на тесемке износившуюся одежду. «В ящике на чердаке возьмешь обноски, там всякой рухляди полно. Режь тонко, узелками связывай и в клубок сматывай. Эти тряпки будешь утком между основой прокладывать». Баба Лена указала на коврик у порога, и Юлька в первый раз обратила внимание, что на нем выткан затейливый узор, давно затертый ногами, но все еще нарядный. «Надо же! Как красиво! И не жалко было под ноги бросить!» Присев на корточки у двери, она вгляделась в переплетение нитей и ткани. Красное, синее, лиловое и снова красное. К середине коврика бельмом пристал кусок жвачки. С запоздалым стыдом Юлька вспомнила, что именно такую розоватую жвачку она привезла с собой в рюкзаке. Рука сама потянулась к комочку, влипшему в красную полосу. Резина приклеилась намертво. Говорят, чтобы отклеить жвачку от ткани, надо положить ее в морозильник. Но у бабы Лены холодильник совсем маленький, да и коврик явно грязноват, чтобы лежать между сосисками и курицей. «Вы что-то ищете?» — вежливо произнес красивый баритон, и над ковриком зависла мужская нога. Вторгшийся в Юлькино одиночество тяжелый черный ботинок на высокой шнуровке выглядел вызывающе, если не сказать нагло. Поспешно вскочив, Юлька оказалась прямо напротив высокого рыжеволосого парня с голубыми глазами. «Добрый день!» — облегченно выдохнул парень. Наконец он смог поставить ногу на коврик, прикрыв подошвой шарик жвачки. И Юлька злорадно пожелала, чтобы резинка перекочевала на чужой ботинок. «Вы меня помните? Я Игорь из пожарной команды». «Игорь из пожарной команды?» Юлька с трудом сосредоточилась, вспоминая, как еще в полусне стояла на дрожащих ногах посреди сеней и смотрела на рассевшихся во дворе пожарных. Точно, один из них был рыжий здоровяк по имени Игорь. «Вспомнили?» «Ну, вспомнила». Юлька держалась настороженно, раздосадованная тем, что ее оторвали от работы, и теперь наверняка придется разговаривать с Игорем, а может даже поить его чаем. Хотя ведь он пожарный. Что тут надо пожарным? От этой мысли заныло в груди, и Юлька не удержалась от тревожного вопроса. «А что? Опять горит лес?» Игорь безмятежно улыбнулся. «Не беспокойтесь, в округе все спокойно. Единственное происшествие за прошлый день — авария какой-то автолавки. Кстати, там был паренек из вашего подболотья. Федор, кажется». «Что значит «был»?» Задавая вопрос, Юлька почувствовала, как ее охватил озноб, а голос сорвался на хриплое осипение. «Ну, в смысле, ехал в автолавке вместе с шофером», — уточнил Игорь спокойным тоном. И Юлька поняла, что еще секунда, и она дикой кошкой вцепится ему в глаза. «Что с ними?» Парень пожал плечами, обтянутыми черной майкой, на которую была накинута легкая рубаха, застегнутая на одну пуговицу. «Ничего с ними, живы и здоровы. Я помог шоферу отогнать машину к авторемонтной мастерской, и все». «Слава Богу!» Юльке внезапно захотелось болтать и смеяться, а особенно в подробностях расспросить рыжего Игоря об аварии. Девушка сунула ноги в шлепки. Все-таки неприлично принимать гостя босиком. К тому же время шло к часу, и неплохо было бы перекусить. «Давай выпьем чаю», — на радостях перешла она на «ты». Игорь согласно засиял ответной улыбкой, и Юльке понравилось, что он не стал ломаться и отнекиваться, соблюдая неписанный этикет незваного гостя. «С удовольствием, честно признаться». Всю дорогу думала о чашечке горяченького. Что-то горло побаливает. От дыма, наверное. Игорь оказался отличным парнем. Давно Юлька так не смеялась от шуток. А когда они пили третью чашку чаю, в коридоре раздался шумный топот ног, и в кухню ввалились Федька с Голубевым. «А вы здесь неплохо устроились», — вполне миролюбиво сказал Голубев. Но Федька почувствовал, как из его голоса исчезли полутона, и он зазвучал излишне равнодушно и наигранно. Чашка горячего чая в Юлькиной руке на миг замерла в воздухе, а потом со стуком опустилась на клеенку, образовав мокрую лужицу, на которой тотчас опустилось несколько мошек. «Федька! Гена! А мы вас ждали к 2 часам!» — растерянно сказала Юлька так, словно почувствовала себя школьницей, забывшей дать дневник на подпись родителям. Сидящая спиной к окну Юлька была одета в бордовую футболку с длинным вырезом, и на темном фоне трикотажной ткани ее шея казалась молочно-белой, как фарфоровая ваза. Но самое интересное, что напротив Юльки сидел рыжий здоровяк Игорь, который выручил их вчера на дороге. Сразу бросилось в глаза, что Юлька расстаралась напоить гостя чайком по высшему разряду, потому что посредине стола стояла вазочка с медом, пакет с шоколадными конфетами и прошлогоднее варенье из бабы Лениных запасов. Пока хозяйка застолья не спохватилась, Федька цапнул сразу 3 конфеты про запас и хотел было протянуть Игорю руку для приветствия, но вовремя вспомнил, как вчера от сильного рукопожатия мокрой варежкой слиплись пальцы и ограничился кивком. «Привет!» «Привет!» Привстав со своего места, Игорь кивнул Федору, поздоровался с Голубевым и снова опустился на свое место, радушно пояснив: «А я тут как раз про вас рассказываю». Он сидел за столом, покрытым клеенкой в клеточку, свободно и уверенно, как в собственном доме, и, казалось, заполнял крупной фигурой все небольшое пространство кухни. Над форточкой качалась ярко-розовая занавеска в мелкий цветочек, вполне подходящая по тону пунцовым щекам Юльки. «Гена, Федя, вы хотите чаю?» Предлагая чай, Юлька смотрела на Федьку, но он понимал, что вопрос адресован Голубеву, небрежно прислонившемуся к косяку. Генка так и не подошел к столу, словно прочертив для себя невидимый рубеж, проходящий посреди пола. Слегка расставив ноги, он наклонил голову вниз, засунув в карманы большие пальцы с таким видом, будто происходящее его совершенно не интересовало. И тут Федьку осенило. Голубеву нравится Юлька! Открытие было поразительным и невероятным. Само собой, он знал, что его сестра вполне симпатичная девушка. Но мысль о том, что к ней неравнодушен сам Голубев, привела его в совершеннейший ступор. Это казалось нереальным. Голубев такой умный, серьезный, взрослый. Ему уже 25 лет. Он может одним пальцем завалить на землю громилу с квадратной челюстью и силой духа остановить огонь. А Юлька? Конечно, она очень хорошая, особенно в последнее время, но совсем обыкновенная студентка-двоечница. Просто Юлька, и все. Федька из-под тишка смотрел рыжего Игоря, соображая, как он оказался у бабы Лены, и внезапно вспомнил вопрос Игоря про девушку в подболотье. Тогда он пропустил его мимо ушей, посчитав несущественным. А вот оно как оказалось. Их спаситель решил приударить за Юлькой. Голова Игоря с палевыми волосами располагалась на одной линии с печной заслонкой и выглядела как картина в оригинальной раме. Широкий лоб, засыпанные веснушками щеки и веселые голубые глаза. Наверное, в школе за ним бегали все девчонки с 1 по 11 класс. В 7 А Федькиной школы тоже есть похожий парень, которого обожают учителя и не оставляют вниманием девчонки. Даже отличницы и задаваки. Такие парни не знают смущения и являются душой любой компании. Интуитивно почувствовав беспокойство за Голубева, Федька притиснулся к его теплой руке и затих, тревожно глядя на Юльку. Желая разрядить обстановку, он напряженно думал, что прямо сейчас сестра должна сказать какие-то необыкновенные слова, от которых всем станет весело и свободно. Например, разъяснить, что Игорь заглянул сюда случайно, а стол она накрыла в ожидании Голубева. Такие успокаивающие слова, какие иногда говорят учителя, оглядывая трясущихся от страха учеников. Контрольной сегодня не будет. Но Юлька, наверное, из вредности, делала вид, что полностью поглощена добыванием варенья из литровой банки. Столовая ложка в ее руках медленно зачерпывала изумрудную гущу с прозрачными оболочками крыжовника и густым потоком выливала на блюдечко, наполненное до краев. Федька не выдержал. «Юльк, ты сейчас прольешь!» «Неужели?» Юлькин взгляд заметался по комнате, перескакивая с лица на лицо, дольше всех задерживаясь на Голубеве, как будто ожидая, что он снова, как на пожаре, возьмет командование на себя. Проследив за Юлькой, Федька напрягся, ожидая реакции Генки. Тот шевельнул бровями. «Ну, я пошел, а то народ ждет. Да и товар может испортиться». Голубев неловко двинулся к двери в сенях, которая выпустила его будто нехотя, со скрипом. «Обиделся, что ли?» — удивленно спросил Игорь у Юльки. «Вот еще!» — она небрежно пожала плечами. И Федька немедленно узнал непреклонный жест, которым его одаривала сестра, когда очень сердилась. Юлькино поведение показалось Федьке возмутительным. «Ну ничего себе! Сидит, посиживает с посторонними, чаи гоняет с вареньями и конфетами, а им с Голубевым ноль внимания, фунт презрения». Обида требовала выхода. И если бы тут не сидел гость, Федька наверняка показал бы Юльке язык или даже кулак, чтобы до нее дошло, что нельзя безнаказанно обижать такого замечательного человека, которому она в подметке не годится. Но Игорь, иронично прищурившись, смотрел прямо на него, а Юлька упорно продолжала наливать в блюдце варенье, которое уже капало на клеенку. «Я пошел помогать Голубеву», — — грубовато сказал Федор, немного возвысив голос, чтобы до Юльки наконец дошла глубина ее падения. «А ты, Юлька, как хочешь». «Вот еще!» — снова повторила Юлька, и Федька подчеркнуто тяжело затопал к выходу.